Максим. Ну все, успокойся, Саш. Сжимаю ее обеими руками. Наверное, излишне крепко, но во мне сейчас столько всего кипит, что контроль улетает к черту. Хотя кому я вру, он улетел еще в тот момент, когда я выцепил ее стройную фигурку в разношерстной безликой толпе и залип, едва не задохнувшись от переизбытка бушующих эмоций. За месяцы вдали от нее они не утихли, а затаились глубоко в сердце, куда я их загнал, окружив несокрушимым барьером. Я мнил себя сильным, решительным и стойким, настоящим мужиком, а не сопливым пацаном, подыхающим от неразделенной, нахер никому не сдавшейся любви. Как бы не так. Все предохранители вышибло, стоило узнать ее хрупкий силуэт в летящем летнем платье. Увидел еще издалека. Она не шла, а парила над землей, бежала ко мне. Снегурка моя. Красивая, хрупкая, обалденная девочка. Какой же я дебил. Глупо все вышло. По-дурацки нелепо, неправильно. Я же... Блядь, я и есть сопливый идиот, упертый ревнивый пацан, не сумевший побороть собственную гордость. И как мне говорить с ней после того, как облажался по полной программе? Как объяснить? Как снова заставить поверить, когда отступился в самом начале наших отношений? Грёбаный максимализм. Что мне стоило позвонить ей раньше, выяснить все? Мне ли не знать, что для правильных поступков тоже есть свой лимит времени? Снова вру. Знал я все и понимал, но был непробиваемо уверен, что ей ничего не нужно. Ни от меня, ни со мной, и тупо боялся в очередной раз обломаться. Черт, я же до последнего убеждал себя, что она не придет. И у меня нет никакого четкого плана, ни заготовленной речи, и колбасит так, что все мысли в голове скачут, как оголтелые. Как только первый шок прошел, я начал импровизировать. Остановил мимо пролетающего мальчишку и выторговал у него на 5 минут скейт и кепку. Помирать так с музыкой. Если даже Сашка пошлет меня куда подальше, то хотя бы не забудет нашу фееричную последнюю встречу. А теперь вижу ее слезы, слышу тихие всхлипывания, ощущаю рваное биение сердца и чувствую адский стыд за свою глупую клоунаду и тупой подкол по поводу ее внешнего вида. Но Сашке кажется все равно. Она нерешительно обнимает меня, трогательно жмется щекой к груди, и я снова в хлам. Только Саша умеет меня так раскатать, при этом не сказав ни слова. «Ты дурак, Макс». Шмыгает носом на моем плече, пока я, как одуревший, жадно вдыхаю запах ее волос, зарываюсь лицом в темные шелковистые локоны и улыбаюсь, как полный кретин. Если счастье имеет аромат, то я абсолютно точно вдыхаю сейчас именно его. Ну, привет, Снегурка. И плевать, что за окном жаркий июль. Она всегда будет ассоциироваться у меня с новогодними сказками, заснеженным Сочи и предвкушением волшебства. «Да понял уже, Саш. Каюсь я, но говорим мы, похоже, о разных вещах. Если бы выкинул кулон моей матери, я бы тебя из-под земли достала и...» Она задыхается от возмущения, не в силах подобрать слова. «Я думал, ты мне так обрадовалась, а у тебя снова меркантильный интерес?» Провожу носом по ее виску, бесцеремонно опуская руки на задницу. Изголодался дико по ней, сам не догадывался, насколько, пока не прикоснулся. Завожусь с полоборота, до одури хочу, до красных пятен перед глазами. «Снова, снова?» — вспыхивает Сашка, запрокидывая голову. Опомнившись, отталкивает меня от себя, не забыв ударить ладошками по груди. «Да ты!» «Дядя, время вышло! Верни, что взял!» — вклинивается между нами малец, о котором я успел забыть. Сашка осекается в недоумении, глядя то на меня, то на насупившегося мальчугана. Я отдаю ему кепку и скейт, пихаю в смуглую ладонь тысячную купюру. Это премия за ожидание. Подмигиваю парню, и тот счастливый уносится поджидающим его приятелем. «Ты зачем ему деньги дал?» Поджав губы, строго спрашивает Саша. Ну, началось. Снова этот учительский тон. «Тебе жалко, что ли? Пусть пацан конфет купит». «Каких конфет? Ему лет 13!» «Ну, девочку в кафе сводит», пожимая плечами, не видя в своем поступке никакой проблемы. «Я, знаешь, как мечтал тебя куда-нибудь сводить в свои 13!» «Макс, не начинай!» Она сукаризной качает головой, словно я ляпнул очередную глупость. «Пойдешь?» пытливо смотрю в ее глаза, и на этот раз мы оба понимаем, о чем речь. «Я только что оттуда», — нахмурившись, признается Саша. «Теперь мрачнею я, с головы до ног окидываю ее оценивающим взглядом. Похоже, своей первой репликой я попал в точку. Наряжалась моя Снегурка не для меня. Со свидания с мужем вырвал». Она молчит, но ситуация и так ясна, как день. «Ну, извини», — голос звучит предательски низко. «Не с мужем. С Олегом я развелась», — отвечает Саша. «Я застываю, глядя на нее во все глаза. Не врет. Да и какой смысл ей лгать? Но облегчения от этого понимания нет, потому что свидание, судя по всему, было, и я действительно его сорвал». «Держи, кстати». Сунув руку в задний карман джинсов, достаю ее цепочку с кулоном и кладу в раскрытую ладонь. «Прости, что не вернул раньше». Выдавливаю через силу. В груди щемит, горло обжигает сухой летний воздух. Как же так, сука? Опять у нее какой-то мужик, а я как придурок с этим скейтом. Ей, может, совсем другое нужно. Цветы, ресторан, красивые ухаживания, романтика и чтобы все как в кино. «Прощаю. Думаю, тебе было не до этого всего». На ее лице проскальзывает искреннее сочувствие. «Я сожалею по поводу твоего отца, Макс. Если бы мне раньше сказали, то я...» «Я не писал тебе никаких СМС». Набрав полные легкие воздуха, перебиваю Снегурку на полуслове. «И ни в каком клубе с девками я тогда не был, и про твой звонок мать мне тоже ничего не сказала». «Знаю». Она медленно кивает, убирая цепочку в сумочку. «Откуда?» Сделав шаг вперед, сжимаю ее локоть. Сашка не противится, не пытается отпрянуть. Стоически выдерживает мой буравящий взгляд и мягко улыбается. «Ты бы никогда так не написал». Мы оба замолкаем, переживая этот момент. Она задумчиво смотрит вдаль, а я не могу оторвать взгляда от ее красивого лица. «Я же правду тогда сказал. Не видел баб красивее, но не только в этом дело». Точнее, совсем не в этом. Я люблю ее так сильно, что дышать больно. И черт знает, как мне с этим жить дальше. «Ну, я тогда пойду», — делано равнодушным тоном бросает она, когда пауза становится невыносимо давящей. «Что? Куда?» Крепче сжимаю ее локоть, привлекая к себе почти вплотную. «Между нами искрит, как раньше, и мне это ни хрена не мерещится». «С ума сошла, Саш? Ты же только пришла. Или к этому своему торопишься? Нормальный хоть мужик или снова профессорский сынок? Последнее явно было лишним, но меня корежит от мысли, что ее снова где-то ждут». «Денис — отличный парень, Макс, а я поступила с ним очень некрасиво, убежав посреди идеального первого свидания». «Первого?» — хриплю я. «Ага», — кивает она, запрокидывая голову. Наши взгляды встречаются, и я снова это чувствую. Четкое осознание, что эта женщина целиком и полностью моя, даже если сама считает иначе. Воплотившаяся мечта, до которой мне удалось дотянуться в новогоднюю ночь и ускользнувшая быстрее, чем растаял рождественский снег. «Убегать ты умеешь», — мрачно констатирую я. «Твоя правда». Уголки ее губ ползут вверх, складываясь в очаровательную улыбку. «Сашка», — тяну я, сближая наши лица, — «ты такая, дух захватывает». «Я думала, ты о чем-то серьезном хочешь со мной поговорить?» Снегурка осторожно высвобождается, уклоняясь от поцелуя. «Так и есть», — заверяю я. «Извини, я чуток ошалел, слишком давно тебя не видел». Минуту мы неотрывно смотрим друг на друга, словно пытаясь найти в чертах напротив что-то жизненно важное и необходимое, как воздух, которым дышим. «Ты бы мог меня увидеть, если бы захотел», — без упрека произносит она. Я отру лицо вспотевшими ладонями, усиленно пытаясь подобрать слова, чтобы хоть как-то оправдаться, но озвучиваю только голые факты. «Когда я видел тебя в последний раз, ты спустилась в обнимку с мужем с больничного крыльца и уехала с ним на такси». «Это неважно, Макс». Она качает головой, устремив на меня свой колдовской, нечитаемый взгляд. «Все случилось так, как должно. Некоторые уроки жизни лучше проходить в одиночку. У меня все хорошо, правда». «Выглядишь просто отпад, Саш. Развод тебе к лицу. Комплимент получается с душком, но зато от души». «Я тоже так думаю», — открыто улыбается она. «Слушай, если в кафе не хочешь, то, может, ко мне рванем?» Импульсивно предлагаю я. Сашка ошарашенно округляет глаза, явно не ожидая от меня такой наглости. «Да я не трахаться тебя зову», — оценив реакцию, поспешно уточняю я. «Просто хочу без всех этих мельтешащих вокруг рож с тобой поговорить. Закажем что-нибудь, вина выпьем. Нам же есть что обсудить, Саш, соглашайся. Лезть не буду, слово даю». «По-моему, что-то подобное я уже слышала», — усмехается Снегурка. «Ну так что?» — нетерпеливо спрашиваю я, в глубине души не надеясь на положительный ответ. «Я больше готов к тому, что она меня пошлет и номер заблокирует». Но Сашка с шальным блеском в глазах соглашается. «А поехали?» «Ехать никуда не приходится, потому что живу я недалеко. Всего 10 минут пешком по летнему зною, и мы на месте». Сашка заходит в мою квартиру без смущения, уверенно осматривается, заглядывает в каждую комнату, которых всего 2, и даже в ванную, где дотошно исследует шкафчики. Я во время ее инспекции молча следую по пятам, иногда давая короткие пояснения. Заканчиваем на кухне, хотя я, конечно, предпочел бы спальню, но там она как раз задержалась меньше всего, а вот кухня, похоже, пришлась по вкусу. Устроившись на барном стуле, наблюдаю, как Саша выглядывает во двор, изучая открывающийся пейзаж. «Ну как?» — усмехаюсь, складывая руки на груди. «Неплохо», — резюмирует она, не спеша оглядываться. «Район хороший, квартира большая, чистая, мебель качественная, дорогая. Ремонт явно дизайнерский. В холодильнике продуктов немного, но с голоду не помрешь. Живешь один». Делает небольшую паузу и, наконец, поворачивается ко мне лицом. «Ну и вид роскошный. Твоя или съемная?» «Моя». «Наследство?» Сашка вскидывает бровь, а мне почему-то хочется съязвить. «Обычный вроде вопрос, стандартный, но я помню, как она тыкала меня носом в отцовские деньги. Хочется ответить, что я и сам бы заработал, но молчу, потому что это ложь. Пока ложь. Я еще не на том уровне достатка, чтобы купить двушку в элитном районе». «Да, отец позаботился». Пересилив внутренний раздрай, сдержанно киваю я и зачем-то добавляю. «Матери он тоже квартиру оставил. И дом. Она его, кстати, продает. На днях вывезли последние вещи». «А бизнес?» «Мне тяжело. Вздыхаю, потому что, как ни крути, но вернулся к тому, от чего когда-то бежал. Но я не знаю пока, что с ним делать. Формально он еще не мой, а дальше уже буду решать». «Разберешься. Ты большой мальчик. Не глупый и ответственный. Отцовское наследие продавать не станешь». Эта шпилька явно в мамину сторону, но я Сашку не виню, потому что понимаю. «А я вот тоже родительскую двушку в Химках продаю. Долго сопротивлялась, но жить где-то надо. Оттуда к маме очень далеко ездить. И вообще Москва — город больших возможностей. Если двигаться, то только вперед, а не назад. Знаешь, поначалу страшно было с нуля, но я втянулась. Блог свой развиваю, и очень даже неплохо получается. На оплату счетов и хлеб с маслом хватает. Кошку завела, представляешь?» Непринужденно продолжает Саша, но уже о себе, еще больше усиливая мое напряжение. «Я не дурак и понимаю, куда она ведет и какую песню заведет после того, как озвучит полный расклад. Социальная плюс возрастная разница — это путь в никуда и бла-бла-бла, но я-то знаю, что это все полная хуйня, если я люблю ее как одержимый. И даже чертову кошку, которую никогда не видел. Алисой назвала. Она такая классная, Макс. Хочешь, фото покажу?» Уж не знаю, придуривается Снегурка или нет, но глаза горят искренней теплотой. «Я лучше лично с ней познакомлюсь». Намекаю на то, что просто поболтать и разойтись в разные стороны не выйдет. Но бегать за ней больше не буду. Хватит, и так кучу времени просрали. Сразу на плечо и в ЗАГС, а там уже не отвертится. И ребенка заделаем, чтобы она там не говорила про свои женские проблемы. «Она у меня характерная, чужих не любит». «Так я не чужой, Саш». «А чей?» «Твой». Положив локоть на столешницу, подпираю подбородок ладонью и смотрю так, что она на мгновение застывает. «Смешной ты, Макс», — моргнув, отводит взгляд. «А Олег, Саш?» Меняю тему, заметив, что для обсуждения серьезных предложений она пока не созрела. «Что, Олег?» — делая вид, что не уловила суть вопроса, уточняет Саша, заходя за барную стойку. Повернувшись ко мне спиной, по-хозяйски открывает мини-бар. «Так, а тут у нас что? Ого! Вот это я понимаю ассортимент!» «Вы не подавали на раздел имущества?» Осторожно прощупываю почву, с новой силой проникаясь презрением к этому жадному ублюдку. «Он же вроде не бедствует». «Он и до меня не бедствовал и успел подстраховаться, пока в браке были». Разводит руками Саша, в одной из которых бутылка красного вина. «Выбрала самое простое, скромница моя. Не хочу вдаваться в подробности. Олег здорово помог мне, когда мы разошлись. Если бы не он, было бы совсем сложно. В общем, мне его упрекнуть не в чем». «Ты святая простота, Саш», — пораженно отзываюсь я. Она ловко откупоривает вино и разливает его по высоким бокалам. «Ты 12 лет на него угробила, пока он болтался по бледям, скинув на тебя своих предков». «Все было не так», — возражает Снегурка с неподдельным возмущением в голосе. Обернувшись, подходит к разделяющей нас барной стойке и водружает на нее оба бокала, затем идет к холодильнику, распахивает дверцу. «А как, Саш?» Скептически интересуюсь я, пока она выкладывает на стол сыр, фрукты, какую-то нарезку, затем начинает все это мыть и красиво сервировать на тарелке. Мне по кайфу за ней наблюдать, хотя я и сам мог что-нибудь приготовить. Научился, когда начал жить один. У меня тут никто, кроме матери, не хозяйничал. Приятно, черт возьми. Если Сашка еще и бифштекс мне пожарит, я вообще на 7-м небе от счастья буду. Его родителей я люблю. С ним у нас тоже поначалу неплохо складывалось. А потом... В разводе всегда виноваты двое, рассуждает с деловитым видом. Повернувшись вокруг себя, ловко ставит тарелки между бокалами и возвращается к мойке, чтобы взять в шкафчике приборы. «Я не собираюсь обесценивать прожитые годы, Макс, и желаю ему только счастья». «А мне, Саш?» Перехватываю ее запястье, когда она кладет передо мной вилку. Снегурка поднимает на меня вопросительный взгляд, часто моргает. «Мне желай счастья». «Ну, конечно, Максим». Ее улыбка смягчается, и она даже проводит свободной ладонью по ёршику моих волос. «Тебе больше всех». «Почему?» — настаиваю я, поглаживая бьющуюся венку на ее запястье. «Потому что ты хороший парень и заслуж...» «Не то, Сань», — перебиваю, отрицательно качая головой. «Ты заставил меня очнуться», — прикусив губу, смущенно признается она. «Снова не то». Не принимаю ответ, который мне, безусловно, льстит. «Я не знаю, что ты хочешь услышать». Сашка обреченно вздыхает. «Правда, не знаю, Макс». «Переезжай ко мне». «Что?» Она растерянно распахивает глаза, глядя на меня, как на безумного. Но я такой и есть. «Прямо сегодня, Саш, сейчас. Вместе с кошкой Алисой. Я вас забираю». «С ума сошел?» Отшатывается Снегурка, вырывая руку из моего захвата. «Зачем ты так?» — восклицает с досадой, и в глазах сверкают слезы. Порывисто берет дрожащими пальчиками свой бокал и осушает половину. «А если я скажу, что только это сделает меня счастливым?» — напираю я. «Это нечестно, Макс». Она отворачивается, упираясь обеими руками в мойку, дышит тяжело и с надрывом. Огибаю стойку и подхожу к ней, утыкаясь носом в макушку. Сашка вздрагивает, толкает меня локтями, наверняка собираясь снова трусливо удрать, сверкая пятками, но бежать ей некуда. Я держу ее обеими руками, прижимая к мраморной мойке так, что Сашка не может не чувствовать, как я зверски сильно хочу, чтобы она осталась. Для меня ничего не изменилось, и мое предложение все еще в силе. Точнее, теперь это ультиматум. Шепчу севшим голосом, опуская ладони на ее талию и разворачивая к себе лицом. «Ты не выйдешь из моей квартиры, пока я не услышу «да».» Сунув руку в карман джинсов, достаю маленькую бархатную коробочку, радуясь, что в парке не перепутал с испугу и не всучил вместо цепочки. Вот бы вышел каламбур. «Ты же не...» Сашка едва не плачет, открывая футляр и шумно втягивает воздух, убедившись, что внутри именно то, о чем она подумала. «Могу встать на колено, но боюсь, ты воспользуешься моментом и свалишь». Ухмыляюсь я, наблюдая, как она шокированно смотрит на кольцо, смаргивая выступившие слезы. Поэтому так, по-простому. Без фейерверков и прочей романтичной приблуды. «Выходи за меня, Сань. Я, пиздец, как сильно тебя люблю». Примерив кольцо, она то нервно хихикает, то восхищенно любуется моим подарком, то смотрит на меня с толикой недоверия во взгляде. Такое красивое, Макс. И стоит, наверное, целое состояние. Ну, зачем, а? Глупый мальчишка, какой же ты... Сбивчиво бормочет она, а у самой глаза горят и губы безустанно плывут в улыбке. «Стой, я могу подумать». «Исключено». Категорично возражаю я, заключаю ее лицо в ладони. «Готов поспорить на брачную ночь, что ничего хорошего ты не надумаешь». «А ты что, до брачной ночи ждать собрался?» Она недовольно хмурится. «Ага, размечталась». Ухмыляюсь я, жадно вгрызаясь в приоткрытые губы и, подхватив под задницу, тащу свою хрупкую добычу в спальню. «Макс, можно мне фейерверки и романтичную приблуду?» — торгуется Сашка, зарываясь пальцами в мои волосы и так сладко стонет, потираясь грудью о мой торс, что я готов ей пообещать что угодно. «Можно, малыш, только сначала я тебя выебу. Прости, но очень хочется». «Грубиян!» — смеется она, падая спиной на кровать. «Тебе это нравится, похотливая сучка!» — подразниваю я, буквально вытряхивая ее из платья. Один голодный поцелуй, и нас обоих трясет от возбуждения. Я же сожрать ее готов, затрахать до отключки, привести в чувство и снова продолжить. Вот как! Как, блядь, она собиралась мне отказать? Или не собиралась? «Любой твой грязный язык!» Без тени смущения признается Сашка и сама избавляется от белья, шальным взглядом наблюдая, как я суетливо раздеваюсь, нетерпеливо матерясь. А я тоже смотрю, глаз не отрывая. Она идеальная, словно для меня вылепленная. Фигурка чистый секс, и как будто еще стройнее стала. Я же неделю с нее не слезу, а нам еще в ЗАГС. Мой грязный язык тоже в твоем распоряжении, но давай начнем с другой части тела. Показываю взглядом на свой стоящий кулом член. Она понимает мои слова буквально и, встав на колени, ползет к краю кровати, намереваясь поработать ртом. Блять, она нереальная. Самый охуенный новогодний подарок в моей жизни. Нет, Сань, мне этого тоже пиздец как хочется, но потом... Опрокидываю ее на подушке и, нависнув сверху, упираюсь разбухшей головкой в промежность. А там так мокро и горячо, что вопрос о прелюдии отпадает сам собой. Кому она нахрен сейчас нужна, если мы оба горим? «Ай!» — выдыхает Сашка, когда я врезаюсь в нее до упора. «Что, больно?» — замираю окончательно, дурея от того, как плотно и жарко она сжимает меня своими внутренними мышцами. «Хорошо, очень!» — мотнув головой, впивается коготками в мои плечи. «Тогда погнали, малыш!»